Скажи, почему ты ни разу не приставила к горлу спящего брата нож? Почему у тебя ни разу не возникло мысли о том, что твой кошмар закончится сразу же, как ты попробуешь дать отпор? И почему тебе кажется безумием то, что я тебе говорю сейчас? Ведь даже для многих людей, мои слова вполне очевидны, а для моих детей, это вообще закон жизни. Направь нож на того, кто издевается над тобой. Пригрози ему, что ты убьешь, или его, или всю его семью. Не смей сомневаться в своих угрозах. Искренне верь в то, что ты притворишь их в жизнь, и никогда не иди ни на какие переговоры. Будут задирать, провоцировать или засыпать кучей ненужных философских вопросов, просто режь. Пусть твой враг поймет, что он либо отступит, либо ты отнимешь у него все. Покажи и докажи всем, что ты готова пойти до конца, и ты увидишь, как изменится отношение твоих недругов. Ты даже удивишься тому, как те, кого ты вчера считала волками, сегодня будут сбиваться в стадо и испуганно блеять. Но для тебя, все это слышать дико. Ты привыкла бежать, и ты привыкла присмыкаться перед сильными, расплачиваясь собой за свою защиту. Ты привыкла быть жертвой, а потому, как бы ты далеко не убежала, ты всегда будешь добычей для хищников. Это неправда, пробормотала Лина, не знающая, как перекрыть тот поток ненависти и презрения, который сочился из каждого слова Блеции. Да неужели? Истерично воскликнула Блеция, раздраженная тем, что с ней посмела спорить какая-то овечка. А отчего же ты тогда бежишь сейчас? Тебя, в нашей семье кто-то бил, насиловал или показательно унижал? По факту, ты впервые оказалась в стае хищников, а не в стаде баранов. И будучи послушной овечкой, ты по-настоящему испугалась волчьих оскалов. Других объяснений твоего страха не существует. Мы тебя спасли и приютили. Тебе сшили одежду и излечили твои раны. Я лично дала тебе шанс занять достойное место в нашей семье. И единственная вещь, которая тебе была необходима для того, чтобы воспользоваться этим шансом, это умение сражаться. Ты должна научиться говорить на равных с Герберой и не бояться спорить с Лили. Доказать Кате и моему мужу, что тебе можно доверить что-то более важное, чем с утра до ночи гоняться за какими-то ворами. Заставить меня поверить в твою самостоятельность. Но ты снова бежишь. Бежишь от того, к чему ты стремилась всю свою жизнь. Откуда вам знать, к чему я стремилась? Огрызнулась Лина, в душе которой начал нарастать гнев на высокомерную женщину. Спасите, кто-нибудь, защитите меня. Вдруг услышала Лина собственные же мольбы, которые она повторяла очень часто. Боги, дайте мне новый дом. Дайте мне возможность начать свою жизнь заново, в новой семье. Каждую мольбу девушки Блеция подкрепляла ярким воспоминанием из жизни Лина. А затем, Блеция неожиданно замолчала, давая девушке возможность окунуться с головой в кошмар своей прошлой жизни. И когда Лина стала уже буквально захлебываться в этих воспоминаниях, раздался настоящий рык матери монстров. Ты получила все, о чем просила. Новый мир, новые возможности и новую семью. Но все это ты получила не бесплатно. Ты должна за это сражаться. Ты должна быть готовой, как-то, перегрызть горло любому, кто попытается отнять у тебя твои мечты. Или ты думаешь, я буду просить и заступаться за какую-то жалкую овцу? Да ты сама должна сделать так, чтобы тебя никто не посмел выгнать из нашей семьи. Докажи, что ты достойна того, о чем ты молила своих богов всю свою жизнь. Я не о том просила богов, пробормотала девушка, испуганная и ужасами своей прошлой жизни, и яростью местной богини. Но я смогла дать тебе только это, тут же ответила ей Блеция. А других богов в этом мире попросту нет. Так что, либо сражайся за то, что я тебе подарила, либо даже не надейся на какие-то перемены в своей жизни. Как бы далеко ты ни убежала, будь уверена в том, что прошлое тебя обязательно настигнет, и новые скоты вновь будут трахать тебя в местных сортирах. К тому же, тебе еще очень крупно повезет, если рядом с тобой не будут трахать и твое потомство. Ведь, как дочь своей затюканной матери, ты хорошо должна понимать, что быть овцой – это потомственный диагноз. Девушка молчала. В ней смешивались обиды, боль и ярость. И новое, совершенно незнакомое для нее чувство, заставило сжать кулаки и вспомнить непобедимого мужчину, который с презрением смотрел на нее. А затем, девушке вспомнился Айкуда, посадивший ее на цепь. А затем, ползи обратно, прервала ее воспоминания мать монстров и, будучи не в силах встать на ноги, израненная девушка поползла. В то же время Полуэрк пытался втолковать другому молодому дураку свои принципы жизни. Да кого там волнует, что ты пришел из другого мира. Ноги кривые, рожа уродливая, мать твою ятра. Удар кулака не дал полуорку договорить и заставил его кубарем покатиться к своему лагерю. Кажется, переборщил, прокомментировал свой удар парень. В самый раз, успокоила его Джейн, с трудом пряча свою улыбку. А главное, твоя сила. Тут же подтвердил слова женщины сам полуорк, подымаясь на ноги и даже не думая ни перед кем извиняться. «Пойдем со мной в лагерь, я тебе все покажу и объясню». «Хаем», задумался парень и покосился на Джейн. «Идите», махнула она рукой. «Я хоть немного приведу свои мысли в порядок, да и пора вновь выступать в поход». Ничего больше не сказав, парень направился к лагерю, которым командовал полуорк. На первый взгляд, в лагере полуорка не было ничего необычного. Солдаты, оружие и амуниция. Да не хитрая походная утварь. В общем, полуорк командовал типичным отрядом из категории. Все остальное награбим по дороге. Однако этот же полуорк почему-то упрямо указывал на своих солдат и без устали повторял свой вопрос. «Ничего необычного не замечаешь? Сюда быка-то», мысленно отвечал полуорку повелитель монстров, продолжая оглядываться по сторонам. «Она бы быстро ответила на твой дурацкий вопрос. Ты не взял в поход молодых, в конце концов». Поинтересовался у полуэрка парень, подметив, что в этом лагере хозяйничали лишь ровесники командира. «В том-то и дело», — грустно кивнул головой полуэрк. «Молодые предпочли идти за другим. Это, практически, открытый бунт, на который я был вынужден закрыть глаза. Думаю, еще год-другой и меня либо прогонит из племени, либо мне отрубит голову новый вождь. Сурово у вас», — лишь равнодушно пожал плечами парень, которому судьба полуэрка была до фонаря. «Вообще-то, такое происходит лишь в одном случае, когда у старого вождя нет достойных наследников, а его самого ненавидит все племя», продолжил развивать тему разговора полуорк. «Обычно же, при смене вождя, старому правителю позволено сражаться на правах обычного бойца или присматривать за деревней, в отсутствии молодых, да и учить детей правильно обращаться с оружием, тоже кто-то должен». «Ага», понял намек повелитель монстров. «Получается, что ты далеко не самый идеальный правитель. Коль уж ты сам понимаешь, что новый вождь тебе голову снесет, да будь я хоть трижды идеальным правителем, это бы никак не изменило ситуацию для меня», — хмыкнул полуэрк. «Ты ведь правильно подметил, что я слабее своих чистокровных собратьев, и свой пост я, действительно, занял благодаря своей сноровке и хитрости. Думаешь, кому-то это понравилось? Всем плевать на то, что при мне, наша деревня ни разу не голодала. Всем плевать и на то, что при мне, деревня, обнесенная чистоколом, превратилась в почти в настоящий город с каменной стеной. И, конечно же, все считают великим позором тот факт, что я заключил и поддерживаю союзы с соседними племенами, благодаря чему, на нас уже целое десятилетие никто не нападает. Всем важно лишь то, что я слаб, дерусь нечестно, и что я не смог завоевать новые земли для своего племени. А где же твои наследники?» – поинтересовался парень. «Неужто ты, и в самом деле, затрахал всех своих женщин до смерти?» «Да это я так, похвастался перед твоей матерью», – неохотно признался полуэрк. «Был, правда, один случай, но шаман сказал, что у рабыни было слабое сердце. В общем, все это не важно, есть у меня дети, но так уж сложилось, что у меня нет ни одного сына. Я уж и женщин менял, и всякие травы глотал, не помогло. Все равно рождаются только девчонки. И живи бы я среди людей, то это было бы не так и страшно. Среди вас, я бы смог найти для одной из своих дочерей сильного зятя, который бы и заступился за всех нас. Однако у моего народа несколько иные традиции и обычаи, по которым, превыше всего, ценится сила. А значит, ценится и та женщина, которая способна родить сильного ребенка. Потому-то и дочери слабого получеловека практически тут же приравниваются к мусору. Так что будь я хоть пожизненным вождем, моим девочкам это никак не поможет. Их ждет судьба наложниц или вечных младших жен, которые обречены всю жизнь чистить казаны и штопать одежду. Но, если я всем покажу и докажу, что моя кровь способна породить настолько сильного сына, как ты, то ситуация вмиг изменится. За моих дочерей будут сражаться лучшие женихи, да девчонки сами получат право выбрать того, кто им приглянется. Тут полуэрк прервал свой монолог, явно о чем-то замечтавшись, и стало очевидно, что он не лгал о незавидной судьбе своих дочерей. Вот только была одна деталь, о которой полуэрк как-то умолчал, а потому его собеседник и задал следующий вопрос: «И как же я докажу свою силу перед твоим народом? Случайно, не своей ли победой над тем, за кем пошла молодежь твоего племени. По-другому, никак, подтвердил эту догадку хитрый полуорк. Но зачем мне вообще сдалась твоя деревня с каменной стеной? Задал свой очередной вопрос повелитель монстров. Затем, что в мире людей, ты можешь быть хоть королем, тут же ответил ему полуорк. Но в наших степях, ты никто и ничто, так что тебе нужно имя и сильное племя, чтобы говорить с остальными вождями на равных, а мне нужно живое доказательство того, что мои дочери способны родить сильного ребенка. Ну и, конечно же, в твоих же интересах сделать так, чтобы я оставался вождем нашего племени, как можно дольше, сынок. Ну что, продолжим наш разговор и обсудим детали. Том 3, глава 21, люди и бараны. Повествование ведется от лица некроманта Куда. Событие происходит через несколько дней после разговора с полуэрком. В своих прошлых монологах я пытался вам сказать о том, что людей в мире очень мало, а их смерть, если и не откатывает развитие всего человечества назад, то становится огромнейшей трагедией для нации. Ученые, полководцы, музыканты, поэты, врачи, учителя, да практически в каждой профессии найдутся такие люди. Однако, в большинстве своем, человечество представлено тупыми баранами, рождение и смерть которых никто не замечает. И я показывал это на примере своей семьи, дабы никому не было обидно. Рождение и смерть моего отца-алкоголика или матери-посудомойки никто не заметил и не заметит. В принципе, тыкните пальцем в самого себя и задумайтесь, что будет завтра, если вы сегодня исчезнете. То есть, если вы завтра умрете, то останется недописанной поэма, выхода которой ждали миллионы, откатится наука и культура нашей страны, не будут разработаны новые методики преподавания, или же мы проиграем войну и станем чьей-то колонией. Причем, очень многие любят порассуждать о том, что мы живем ради детей. По сути, моя собственная мать жила ради меня. Та истеричка была права, и спорить с ней я не буду. Но во всей этой философии есть одна беда. А как же люди, которые, по независящим от них причинам, не могут иметь детей? То есть мы столкнулись с этаким противоречием. С одной стороны, мы оправдываем смысл существования каждого человека, говоря, что пусть этот человек и тупой алкоголик, но зато посмотрите, как много он оставил детей после себя. А с другой стороны, говоря такие слова, вам не кажется, что мы оскорбляем тех людей, которые просто не могут иметь детей? Хороший вопрос, не так ли? Но знаете ли вы о том, что такого вопроса вообще не существует в философии? И это не мое личное мнение. Достаньте любую книгу на эту тему, и вы поймете, что под словом «дети» подразумевается новое поколение в целом. И речь тут идет о том, что мы сможем оставить следующему поколению людей после себя. Так что всем начхать на ваш дом, участок земли и машину, которые вы оставите своему собственному ребенку. К тому же, не только в нашей стране существуют законы, по которым все ваше имущество принадлежит государству, и это государство имеет право распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению в случае природной катастрофы или войны. То есть, иными словами, признано на официальном уровне, что ваше личное имущество – это собственность нации. Так что читайте внимательнее законы своей страны, прежде чем говорить о том, что вам что-то там принадлежит. В ряде случаев, государство даже имеет право снести ваш дом и выбросить ваших малолетних детей на улицу, если этому государству нужно срочно построить дорогу. Что же до настоящего наследия, то вспомните мой пример с врачом, который изобрел вакцину от оспы. Осуждать этого ученого можно сколь угодно долго, так же, как и жалеть мальчишку, зараженного оспой. Но ведь все пользуются прививками от оспы, или кто-то из вас решил не делать эту прививку своему ребенку. Также, все пользуются исследованиями по сибирской язве, которые были сделаны нашими учеными в военные годы. А открытия там тоже были сделаны немалые. Достаточно прочесть учебник по этой болезни. Причем, никто и не скрывает методы, как были получены результаты этих исследований. Кого-то осудили за это. И я уже говорил о том, что вся наша нация живет и процветает на своей земле только потому, что наши предки вовремя очистили эту землю от других народов. Очищенная земля является их наследием для нас. Кого-то из вас коробит от этого? Тогда посмотрите, как поступают китайцы, очищая свои земли от местных народов уже в наше время. Впрочем, китайцы могут у себя хоть всех аборигенов перебить, остальному цивилизованному миру на это как-то плевать. Поэтому и я вернусь к фразе о детях. Дело в том, что бараны, которые книги по философии в руках-то никогда не держали, извратили эту фразу до полного абсурда. Теперь она звучит так: «Не делай в своей жизни ничего, просто заделай тупой шлюхе, наподобие Лина, ребенка, и твоя жизнь тут же обретет смысл». Ну, или «Оставь своему ребенку дом под деревом, и можешь считать, что твоя жизнь прожита не зря». Даже комментировать не буду эти две фразы. Баранов не переубедить, а остальным до фонаря, что они думают, коль они даже законов своего государства не знают. А еще, я пытался донести до вас мысль о том, что неважно, кем является ваша мать или отец, строители ли они или бухгалтера, да будь они хоть частью императорской семьи. А дальше-то что? Что они сделали такого, что ими можно гордиться? Посчитали циферки в отчетной ведомости или замесили цемент? Так это могли сделать и тысячи других людей, которые с радостью заняли бы их место. И вообще, если ваше рабочее место может занять бездушная машина, то нахрена вы кому-то нужны? С чего бы вам вообще бояться прогресса, если вы уверены в своей незаменимости и таланте? И опять, тут мы столкнемся с оправданием. Зачастую, ради выживания своих семей, талантливые люди должны делать рутинную работу. Но знаете, такое оправдание в современной Японии звучит настолько тупо и глупо, что его даже комментировать невозможно. Такое ощущение, что мы живем в Африке или в какой-то нищенской стране, где каждый из нас вынужден бороться за свое выживание. Уж я-то отлично знаю размер пособия по безработице, которое пропивал мой отец, и двух зарплат моей матери вполне бы хватило на наше безбедное существование, если бы она не пыталась прокормить моего пьющего отца. Абсурдность истории моей семьи заключалась именно в этом факте. Мы бы жили нормально, и я бы получил намного больше возможностей, если бы моя бесхребетная мать отказалась от отца. Или, скажите, что меня бы не научил ездить на велосипеде мой дед. Впрочем, местной богине-истеричке простительно то, что она так и не смогла понять историю моей семьи. В этом примитивном обществе, где все решается силой, а люди вынуждены бороться за свое выживание, японская социальная система выглядит абсурдной фантастикой. Также, бесполезно объяснять каким-то варварам-гайдзинам и систему общества, которая исторически сложилась в Японии с незапамятных времен. Ведь любой японец уже давно догадался о том, что я учусь в государственной школе. И коренному японцу даже не надо объяснять, почему тратились большие деньги на мое бесплатное образование. Кроме того, всем должны быть понятны и отношения между учениками, которые царили в этой школе. И вряд ли бы кого-то из японцев удивило то презрение, которое я испытываю к этому скоту. Также, ни у кого не должно возникнуть вопроса о том, почему среди нескольких сотен школьников, попавших в этот средневековый мир, так и не нашелся хоть один талантливый полководец или ученый, который бы начал хоть что-то менять в этом средневековье. Ведь каждый японец отлично понимает, что бесплатная школа – это уже отдельный загон для стада тупых баранов. И, конечно же, мне очень обидно, что из-за бедственного положения моей семьи, виною которому отнюдь не наше государство, я оказался в общем стаде. Я хочу признания своего таланта, и я хотел войти в историю своей страны не в виде безымянной могилы. Но в то же время, я не считаю, что в этих желаниях есть что-то эгоистичное и лицемерное. Ведь в конечном итоге, к чему я стремлюсь, попав в этот мир, создать общество, которое наконец-то будет избавлено от тупых животных. Каждый представитель моего народа будет талантлив, а всю рутинную работу будут выполнять мертвецы. И даже местную богиню, которая пожелала убедиться в том, что я достоин править этим миром, я не рассматриваю в качестве угрозы своим планам. Хотя, лично я, боюсь ее, очень сильно. Но я обязательно найду способ совладать с этой истеричкой. Да и вообще, мне начхать на то, что я плохо владею холодным оружием, и какое будущее я вижу в своих видениях, я все равно одолею этого зоофила и стану правителем этого мира. Перестав рассуждать, некромант проводил взглядом очередной снаряд баллисты, который смел несколько десятков мертвецов, столпившихся перед каменной крепостью. Черт, устало вздохнул он. Похоже, они простреливают всю территорию, очищенную от леса. Мда, подвели меня Тацуя и Сакагами, которые не смогли справиться даже с простейшими заданиями. Но, с другой стороны, каждого барана можно заменить, а, значит, прекратив бубнить под нос, некромант развернулся к отряду подростков, которые без боязни подходили к его армии со стороны леса. «Ты задержался, такая?» — обратился некромант к лидеру этого отряда. «Я уже начал штурм крепости без тебя». Вместо ответа, высокий широкоплечий парень направил свой сияющий меч на некроманта. «Где Миха?» — прокричал он, пребывая в звериной ярости. «Возьми эту крепость для меня, и я тебе все расскажу», — ответил некромант, разведя руками и загораживая своим телом оскалившуюся волчицу. «Я тебя сейчас подвешу за ноги и шкуру сдеру», — прорычал разъяренный парень. «Где Миха?» «У-у-у», — лишь разочарованно произнес некромант и, топнув ногой по земле, он буквально провалился сквозь нее. «Что за хрень?» — изумился такая, все еще угрожая своим мечом пустому месту. «Осторожно!» — только и успел выкрикнуть один из парней его отряда. В следующий момент всех этих идиотов накрыла сеть, связанная из стальных цепей, и сияющий меч исчез из рук такой. Мало того, судя по нарастающей панике в его отряде, все пойманные подростки лишились своих сверхспособностей. «Как говорит одна моя знакомая богиня, вы сплошное разочарование», — заговорил некромант, вновь возникший рядом с такой. «Ведь эта сеть просто висела у тебя над головой, и знай бы ты местную историю, ты бы никогда не встал под нее. Освободи меня», — буквально прорычал плененный такая, словно он был каким-то зверем, пойманным сетью. «Не дергайся», — лишь посоветовал ему некромант. «Цепи, из которых сделана эта сеть, местное изобретение. Они были изобретены несколько столетий назад для того, чтобы блокировать магические силы местных магов и сверхспособности избранников богов. По поверью, только герой способен разорвать их. Я и есть герой», — прорычал такая, пробуя разорвать цепи голыми руками или перекусить зубами. «Да ты совсем одичал в проклятом лесу», — подметил некромант. «Что стало с личем, которого я к тебе послал? Ты его съел, что ли?» «Я похоронил эту тварь под тоннами земли», — продолжал рычать такая. «Где Миха?» «Ее забрал один паренек по имени Такахиру», — начал объяснять некромант. «Я не помню такого». «Да», — кивнул головой некромант, поверив Такаи на слово. «В нашей школе он был всего лишь жалким ничтожеством, так что ты и не должен его помнить. В общем, выполни мою просьбу. Возьми эту крепость для меня, для истинного героя. Это займет пару минут, а я тебе все подробно объясню и расскажу. Освободи», — коротко повторил свое требование такая. Немного подумав, некромант надел на лицо свою маску, а в его руках появился костяной топор. И только после этих приготовлений он отдал приказ своим мертвецам. «Освобождайте их, ты обещал мне все рассказать», — прорычал такая, почуяв каким-то звериным инстинктом нешуточную угрозу для своей жизни. «И я выполню свое обещание, если ты выполнишь свое», — не стал ничего отрицать некромант. «Это просто меры предосторожности, на случай, если ты все же решишь содрать с меня кожу». Громко засопев, освобожденный парень посмотрел на свою правую руку, в ладони которой вновь появился меч. «В крепости мало кто останется в живых», — предупредил он некроманта. «Ничего страшного», — отмахнулся некромант, — «от такой мелочной проблемы. Я заменю всех этих баранов своими мертвецами. Просто, офицеры этой крепости, отчасти, могут подтвердить мой рассказ о Михе и ее новом парне. Так что, действуй по своему усмотрению». Услышав новость о том, что у Миха появился новый парень, такая испустил нечленораздельный вопль, а затем он просто побежал к стенам крепости. Переглянувшись между собой, за своим обезумевшим командиром последовали и члены его отряда. «Мда-а», лишь прокомментировал атаку этих безумцев некромант. «Это даже не баран, а какой-то носорог. Ну что, будем обедать?» Две головы волчицы, к которой некромант и обратился с этим вопросом, одновременно облизнулись в ответ. «Тогда доедаем все наши припасы. Я угощаю». Том 3, глава 22. Новые вожди. С самого начала безумной атаки Такаи и его людей стало ясно, что каменная крепость обречена. Пробежав пару шагов и решив, что расстояние до крепости вполне приемлемое, Такаи остановился и вонзил свой меч в землю. Через мгновение послышался гул из недр земли, а потом земля разверзлась в буквальном смысле этого слова, и огромная часть крепостной стены просто исчезла в бездонном чреве этого многострадального мира, после чего все разломы затянулись, словно их никогда и не было. «Так вот как он похоронил моего лича под тоннами земли», — хохотнул некромант, пытающийся разжевать вяленое мясо. «Бедная нечисть, теперь этому личу потребуется несколько тысячелетий, чтобы прокопаться на поверхность». Весело расхохотавшись, некромант стал наблюдать за боем дальше. Клубы пыли и грязи, окутавшие разрушенную крепость, услужливо расступались перед бегущими в атаку парнями, а шокированных защитников, поджигали розовым пламенем, заставляли разлагаться заживо и просто превращали в ходячую мишень для десятков стрел. Посылать ли мне в помощь своих мертвецов, или они управятся сами? Продолжил свои измышления некромант насчет отряда такой. Как думаешь? Вопрос был адресован двуглавой волчице, одна из голов которой жадно уплетала пищу, а другая косилась на крепость. И вполне возможно, что она смогла бы дать какой-нибудь дельный совет парню. Но, по какой-то причине, волчица продолжала скрывать свое умение говорить, а потому и проигнорировала заданный ей вопрос. «Ну, да», — растолковал на свой лад молчание волчицы некромант. «Наверное, со стороны, я смотрюсь крайне глупо, ожидая от тебя совета», и еще немного подумав над возникшей проблемой, некромант все же дал отмашку своей мертвой армии выдвигаться в сторону полуразрушенной крепости. А затем он вновь обратился к волчице. «Ладно, что там у нас вкусненького еще осталось, а за сотню километров от штурмуемой крепости...» Некая одноглазая женщина лишь улыбнулась и сказала: «Неплохо, простите», не поняла ее красноглазая девчушка, стоящая напротив нее. Опомнилась женщина. «Это я не тебе», отвлеклась на очередные проблемы детей. «Напомни, о чем ты меня спрашивала?» «Это был не вопрос», несколько замялась Ката. «Я считаю, что не стоило отпускать такую одного, вместе с этим полуэрком». Стоящие за спиной красноглазой девчушки Лили и Гербера лишь молча кивнули своими головенками, тем самым дав понять, что они поддерживают мнение Кота. «С ним Роза», — напомнила всем девушкам одноглазая женщина. «Да», — согласилась со своей собеседницей Кота. «Но это немного не то. Роза не может излечить раны Хозе, таки, и она не сможет дать ему дельный совет в критической ситуации. Кроме того, возможно, в качестве защитника лучше бы подошла Гербера». «Угу», — понимающе кивнула Блеция. «Так вы считаете, что я поступила неправильно, когда не стала спорить со своим мужшкахаем, спорить с Такахирой? И что бы он ни говорил, мне следовало отправить вместе с ним кого-то из вас?» Вместо ответа, теперь уже все три девушки кивнули. «А вы что думаете, Джейн?» — обратилась Блеция к коменданту сгоревшей крепости. «Да что с ним случится?» — недоуменно пожала плечами Джейн. «Он же не на войну отправился, а на обыкновенную драку. Поколотит немного молодых орков и в целости сохранности вернется обратно. Он будет сражаться за титул вождя», — возразила Ката. «А я слышала, что, да если бы все эти слухи были правдой, то орки давно бы уже поубивали друг дружку в степях», — перебила девчушку Джейн. «К тому же, если в этой драке вы вступитесь за моего за своего хозяина, то его подымут на смех. Так что он должен победить всех самостоятельно. Но почему бы с ним не отправить хотя бы Лили?» В отчаянии выкрикнула Ката, на которую уже наседали сразу две женщины, а ее группа поддержки продолжала отмалчиваться. «А если ему в этой драке голову расшибут?» Хаем задумалась над этим вопросом Блеция. «Лина, а ты что скажешь?» Удивившись, что кто-то решил узнать ее мнение, Лина вначале закашлялась, а потом лишь пожала плечами вместо ответа. Как-то слишком неопределенно, не отстала от девушки Блеция. «Ты, на чьей сейчас стороне? Я ничего о нем не знаю», — пробормотала Лина. «Действительно», — вдруг согласилась с девушкой Блеция. «Откуда тебе знать его прошлое? Вот ты, Ката, как оказалась в той школе, где вы все вместе учились?» Смущенная этим вопросом и неожиданной сменой разговора, Ката пробормотала на автомате. «У моей семьи не было лишних денег. А ты, Лина?» — продолжила свой опрос Блеция. «Все деньги нашей семьи уходили на обучение моего брата», — пробормотала девушка. «Полагаю, у семьи Микихита тоже были финансовые проблемы», — уточнила Блеция у Ката. И девчушка, в ответ, лишь кивнула головой. «А как же в вашей школе вдруг оказалась Миха?» — задала свой итоговый вопрос Блеция. «Как-то мне не верится в то, что семья столь красивой и горделивой девушки едва сводила концы с концами. Лили, не ответишь ли ты за нее?» «Она переспала со своим учителем, за пятерку», — неохотно пробубнила Лили. «Получается, что в эту школу попадали, если не по причине бедности, то из-за какого-то проступка», — сделала вывод Блеция. «А жаловался ли, когда-нибудь, Такахиру на бедственное положение своей семьи?» Начав что-то понимать, девушки недоуменно переглянулись. «Он говорил, что не хочет возвращаться обратно», — припомнила Ката единственную фразу, которой вслух обмолвился ее хозяин на своем прошлом и родных. «И ты тогда была удивлена тем, что он привязан к монстрам гораздо больше, чем к семье», — вспомнила тот эпизод и Блеция. «Мне показалось, что тогда он нашел цель в своей жизни», — пробормотала Ката, уже окончательно все поняв и осознав. Ведь многие люди уезжают за тысячи километров от родного дома. Так, за что его сослали в нашу школу? Если он не хочет с вами говорить об этом, значит и мне не стоит что-то рассказывать, пожала плечами Блеция. Но уверяю вас в том, что он никому не позволит расшибить себе голову. Ведь не зря же, в моем мире, он стал героем. Что же касается Розы, то она понадобилась ему не в качестве защитника, а в качестве приманки. И дабы рассказ получился полным, перенесемся еще на десяток километров от женских посиделок и взглянем на маленькую речку, текущую мимо разоренной деревни. Деревню разорили молодые орки, которые, не найдя работу в империи, не стали заморачиваться с дальнейшими ее поисками и занялись привычным грабежом. А у холодных вод речки-вонючки сидела обнаженная красивая девушка, на которую сейчас и глазели все, кому не лень. Красиво, в который раз похвалил красоту Розы Полуэрк. Точно не продашь, я б все равно нашел способ, как ее трахать. Ведь в ней можно сотню дырок насверлить в самых интересных местах. Я тебе сейчас точно шею сверну, устало пообещал ему парень, сидящий рядом с Полуэрком в кустах. Лучше объясни, по какой такой логике они решили разорять деревни. А что тут объяснять, буркнул Полуэрк. Молодому придурку нужно притащить в родную деревню больше добычи, чем мне, и его не заботит тот факт, что к следующему лету, под стенами нашей деревни может выстроиться, либо армия самой империи, либо армия нанятых империей племен. Для молодого дурака такие вещи слишком сложны для понимания, для него существует только здесь и сейчас, а слово «будущее» ему не знакомо. Так что он и грабит все окрестные деревни, воспользовавшись хаосом, который здесь царит из-за нынешних избранников богов. А почему он ко мне не пришел наниматься, все же уточнил парень, любуясь тем, как к девушке искусно подкрадываются молодые орки. А зачем ему за кого-то сражаться, если можно тупо грабить? Вопросом на вопрос ответил Полуэрк. Ведь вождь несет ответственность не только за количество добычи, но и за каждого потерянного воина. Ясно, пробормотал парень, наблюдая за тем, как, радостно воскликнув, молодые орки выскочили из засады и набросились на обнаженную Розу. Значит, классический случай. Молодежь пришла в эйфорию от грабежей и разбоев и уже не может остановиться. Пятерка молодых орков, которая напала на Розу, действовала бескомпромиссно и по старинке. То есть, орки хотели огреть девушку дубинкой по голове. Да только вот, в самый последний момент, пара орков попалась в примитивнейшие силки, а остальные остановились и стали удивленно таращиться на Розу, которую они все же огрели дубиной. Но вместо того, чтобы потерять сознание, девушка поднялась на ноги, мило улыбнулась своему обидчику и вырвала из его рук дубину. А потом началось форменное избиение младенцев. Наблюдающий за всем этим безобразием парень лишь весело улыбнулся и отвлекся на орка, который закрыл свое лицо руками и начал тихо матюгаться. Что это с ним? Один из напавших идиотов, его сын, пояснил парню Полуэрк. А по нашим традициям, мужчина, которого поколотила безоружная женщина, это еще тот позор для семьи. Но Роза-то с дубиной попытался утешить отца молодого орка повелитель монстров, которую она вырвала из рук его сына, продолжил свои объяснения Полуэрк. Ну, тогда мои соболезнования, пожал плечами повелитель монстров, не найдя других слов утешения, и направился к Розе. К слову, шум боя, конечно же, услышали в разоренной деревне, и, первоначально, молодые орки решили сделать то, что и полагается делать ворам-домародерам, драпать. Но, молодой вождь, разобравшись в ситуации и поняв, что на его солдат напала обнаженная девушка, решил всем показать свою удаль и силу. И вот, здоровенный полуэгр, с двумя двуручными топорами, с которыми он обращался так, словно бы они вообще ничего не весили, теперь стоял перед повелителем монстров. «Ты как-то не говорил мне о том, что он тоже не чистокровный орк», обратился парень к Полуэрку. «Да это ж мелочи», отмахнулся от такой пустяковой проблемы Полуэрк. «Да как сказать», пробормотал повелитель монстров, глазея на накачанного стероидами гиганта, чуть ли не под 3 метра ростом. В свою очередь, Полуэгр ткнул пальцем в обнаженную девушку, которая была вооружена дубиной и стояла за спинами мужчин. «Она, моя рабыня», заявил он свои права на Розу. «Она моя родственница», не признал это право собственности повелитель монстров. «А ты всего лишь мой солдат, который обязан ей ноги лизать». Полуэгр не смутился и не оскорбился. Скорее, он просто удивился словам комара. «А ты еще кто?» поинтересовался он. «Он мой сын и будущий вождь нашего племени», — сделал пафосное заявление Полуарк. «ХММ», — задумался Полуагр, внимательно разглядывая повелителя монстров, — «а твой сын похож на тебя, да с чего бы вдруг?» Искренне возмутился повелитель монстров, но вовремя спохватился и поспешил исправиться. «То есть, ты признаешь мою власть над собой? Я лишь признал тот факт, что ты такой же слабак, как и твой отец», — пояснил свои слова Полуагр. «И коль уж ты вознамерился стать вождем моего племени, то это значит, что я сейчас имею право вызвать тебя на честный поединок и убить. И ничего страшного, если вместе с тобой под мой удар попадет и твой бесполезный папаша». Говоря эти слова, Полуаг развел в стороны свои руки, и каждой его руке было по двуручному топору. «Осторожно!» — лишь успел предупредить своего сына Полуарк. Но именно в этот момент Полуаг закрутился волчком. Это был настоящий смерч. Земля под Полуагром взлетела к небесам, а трава полегла под порывом сильнейшего ветра. И из глубин смерча послышался утробный смех, уверенного в своей победе молодого вождя. Что же до повелителя монстров, то он выхватил дубину из рук Розы, прицелился, что-то подсчитал, и метнул дубину, как копье. Скорость полета дубины была такова, что ее даже с полетом пули сравнить было нельзя. На миг дубина превратилась в молнию. Но с какой бы колоссальной скоростью дубину ни метнули в Полуагра, не стоит забывать и о том, что повелителю монстров было далеко до таланта кота, которая умела просчитывать каждую деталь. А потому дубину рассек один из топоров Полуагра, и щепа от грозного оружия изрешетила Полуагра, превратив гиганта в дуршлаг. Остановив свое вращение и выронив топоры, Полуагра сел на землю. «Так нечестно», — обиженно прохрипел он, харкая кровью. Вместо ответа повелитель монстров лишь посмотрел на два двуручных топора, валяющихся на земле, хмыкнул и пожал плечами. «Может, кто-то еще хочет быть вождем?» — поинтересовался он у молодых орков, столпившихся в стороне от поля боя. «Я предлагаю простой поединок на кулаках. Можете нападать хоть всем скопом». И, переглянувшись друг с другом, молодые орки с радостью приняли предложение повелителя монстров, набросившись на него. Том 3, глава 23. Две армии варваров. Каменная крепость, штурмуемая отрядом Такой, лежала в руинах. В буквальном смысле этого слова, почти все, от стен до донжона, превратилось в гору камней. И где-то под этой горой сгинул последний человек из правления крепости, пожилой маг. Что же до людей из отряда Такой, то они пировали. Каким-то звериным чутьем они с легкостью смогли найти кладовые со съедобными припасами и выпивкой. И это были практически единственные здания, которые разруха обошла стороной. Кроме того, с легкостью отыскались и женщины, которых начали насиловать прямо на импровизируемой пирушке. И только один человек, из числа победителей, не разделял всеобщей радости. Такая жевал сырое мясо и равнодушно наблюдал за изнасилованием женщины, к горлу которой приставили нож. «Ты разве не хочешь присоединиться к всеобщему веселью?» — раздался удивленный голос за его спиной. «Сегодня вы победители и, по законам этого мира, вам дозволено все». Говоря эти слова, некромант указал на женщину, явно намекая, что конкретно он имеет в виду под вседозволенностью. «Впрочем», — продолжил он свой монолог, — «если она тебе чем-то не нравится, то в окрестных деревнях полно других женщин и даже детей». Все то время, пока некромант говорил, Такая пытался проглотить очередной кусок мяса, и когда ему наконец-то удалось справиться с этой нелегкой задачей, он тихо рыкнул. «Мне нужна только Миха». «А», — кивнул головой некромант, поняв фетиш Такой. «Но что если она больше не любит тебя? Ты также попросишь кого-то приставить к ее горлу нож? Для начала я хочу услышать это лично от нее», — пролаял Такая. А потом, тут Такая взял в руки свой меч, подошел к женщине, которая стояла на корячках, и с размаху отрубил ей голову. «Эй!» — возмутился парень из его отряда, продолжая насиловать тело обезглавленной женщины. «Я ведь только начал, возьми себе другую», — рявкнул на него Такая и обратился к некроманту. «Тебе мой ответ ясен, да его трудно не понять», — хохотнул некромант. «Меня возьмешь в погоню, в качестве попутчика? Ты же хотел остаться в этой крепости», — недоуменно поинтересовался Такая. «Это уже не крепость, а руины», — пояснил свое решение некромант. «Здесь больше невозможно жить. Кроме того, именно эта крепость была последней линией обороны от монстров проклятого леса во всем этом регионе. И почему-то мне кажется, что после ее разрушения эти монстры хлынут сюда полноводной рекой. Так что, мне нужно подыскать для себя новый дом. Ведь защищать империю от монстров я уж точно не нанимался. А что с восточным фортом? Поинтересовался Такая. Ты же пришел из него. Сгорел, развел руками некромант. И теперь там тоже хозяйничают монстры. Так ты за кого сражаешься? Не понял происходящего Такая. За монстров или за нежить? Сложный вопрос, признался некромант, покосившись на стоящую рядом с ним двуглавую волчицу. Сдается мне, что для достижения своих целей, я использую нежить, а монстры используют меня. Впрочем, в новых реалиях, все это не важно. Я ведь все равно не могу сражаться с местной богиней. О какой богине ты все время твердишь? Усмехнулся Такая. Боги только в сказках бывают, а в реальности, мы самые сильные в этом мире. И никто из вас не может превзойти по силе меня. Вот именно поэтому мне и не помешает твоя защита. Не стал спорить насчет силы такой некромант, а где-то очень далеко от разрушенной крепости белая арахна пыталась кого-то рассмотреть через подзорную трубу. «Никого не вижу», — бормотала она, — «какой толк от этой штуки? Дай тогда ее мне», — прыгала вокруг паучихи остроухая девчонка. «Отвали, малолетка», — попыталась арахна отогнать от своей новой любимой игрушки наглую девчонку. «От малолетки слышу», — огрызнулась остроухая девчонка, — которая в очередной раз попыталась в прыжке вырвать подзорную трубу из рук арахны. «Ха-ха-ха», — рассмешила арахну эта попытка. «Да с этой штукой ты сможешь разглядеть лишь корни деревьев, пигалица. Так нечестно», — воззвал к совести паучихи обиженный ребенок. «Нам ее дали на двоих, а пользуешься только ты, потому что я старше и выше», — привела аргумент в свою защиту арахна. «Потому что ты бессовестная воровка и эгоистка». Бесстрашно опровергла этот аргумент остроухая девчонка, вновь подпрыгнув. За этим детским спором, с некой тревогой, наблюдал гном, который обратился к Джейн Грин с вполне логичным вопросом. «Может быть, им дать еще одну трубу? Да тут дело не в самой трубе», — с улыбкой прокомментировала эту ситуацию Джейн. «Пусть подростки отвлекутся от всей этой рутины и поиграют. Да как бы, из-за этой трубы они друг дружку не перебили», — поделился своими опасениями гном. «Спорить с эльфом — это верная примета того, что твоя еда будет отравлена, а спорить с паучихой...» Тут гном поежился, вспомнив публичные казни, которые проводились на помосте пред каменной крепостью. А Джейн лишь усмехнулась и сменила тему разговора. «Ты лучше объясни, почему я должна останавливать всю армию из-за твоей поломанной телеги? Что с ней такое случилось? А то не видно...» Тут же перешел гном на деловой лад, ось переломилась. «Нужно чинить». «Так чини», не поняла сути проблемы Джейн. «Разучился, что ли? Оставлю тебе охрану и нагонишь нас, когда мы остановимся на привал по расписанию. Для починки нужна роза», перешел к самой сути проблемы гном. «Чего? Вообще перестала что-то понимать Джейн. Тебе нужна роза, чтобы заменить обычную ось. Что за бред ты несешь? Так если я сам починю эту ось, то моя телега так и останется обычной телегой. А если эту ось починит роза, то ты представляешь, насколько возрастет стоимость моей телеги?» Наконец-то раскрыл свой коварный замысел простодушный гном. «Я после этой войны только на продаже одной этой телеги озолочу у-у». Так и не успев договорить, гном отлетел от женщины, как футбольный мячик. «Да вы все издеваетесь надо мной», — выкрикнула вдогонку улетающему гному Джейн и повернулась к попятившимся от нее другим бородачам. «Живо чините, иначе я попрошу Герберу сделать колесную ось из ваших костей». И больше ни слова не говоря, Джейн запрыгнула на свою лошадь и помчалась навстречу к разрешению новой проблемы, которая возникла у орков. «Нифига себе!» — при этом думала она, косясь на свою ногу, который только что отпнул от себя гнома. «Это что я вообще сейчас сделала? Почему я пришла в такую ярость и откуда во мне столько силы?» «Вижу», — отвлек женщину от раздумий радостный возглас арахны. «Хозяин вернулся. Дай, дай, дай», — продолжала конючить подзорную трубу остроухая девчонка, сгорая от нетерпения лично увидеть возвращение хозяина. Вместо ответа Гербера схватила ойкнувшую Кей за воротник и посадила ее на свою спину. «Поехали», — радостно выкрикнула паучиха, вручая девчонке трубу. «Мы будем первые, кто встретит хозяина». А навстречу Гербере и Кей шел отряд, состоящий из хромых, косых и кривых орков. Возглавлял этот отряд убогих коллег их новый вождь, повелитель монстров, по имени Такахиру. А за ним топал полуорк, который был назначен на должность первого заместителя вождя. «Ну что, слабаки?» — в который раз с гордостью воскликнул полуорк. «Все видели, Какого силача способна породить моя кровь? Да вы на коленях должны умолять моих дочерей, чтобы они согласились вынашивать от вас детей». По опухшим харям молодых орков было трудно понять, согласны ли они со словами полуорка или же они плевать на его дочерей хотели. Но вот старшее поколение, раздосадованное позорным поражением своих сыновей, дружно кивало головой в знак согласия с полуорком и придавало своему потомству ускорение в виде пинков и подзатыльников. «Один против всех», — продолжал восхищаться полуорк своим сыном, — «это ведь как наш богоподобный герой, который обогнул со своей ордой весь этот мир. Кстати, хватит стонать, жалкий слабак, закрывай свои глаза и ступай навстречу с нашим усопшим героем. Он, наверняка, сгорает от желания наставить тебе тумаков. Подумать только, набросился на безоружного с топорами, да и то умудрился проиграть». Последняя фраза полуорка была обращена к полуогру, которого тащили на носилках несколько орков. И тут, стоит признать тот факт, что несмотря на полученные раны, которыми было усыпано его тело, полуага всячески отказывался умирать. Даже тяжелая лихорадка не смогла сломить его волю к жизни. А потому, всякий раз, когда полуага приходил в сознание, он не упускал возможности показать окружающему миру и смерти средний палец. Вот и сейчас, определенно услышав слова полуарка, полуага с трудом поднял руку с отогнутым средним пальцем. «Посмотрим, как ты будешь храбриться, когда обо всем узнает твоя мать». Лишь прокомментировал этот жест полуарк, видимо, угроза была слишком действенна, ибо полуагр тут же опустил свою руку и притворился спящим. Кстати, наконец-то подал голос новый вождь. «Если полуагры так сильны, а ваш народ так ценит силу, то почему вы не стремитесь к родству с аграми? А как ты себе это вообще представляешь?» Хмыкнул в ответ полуарк. «Наши женщины выносить таких гигантов не способны. Это все равно, что домашние кошки забеременеть от льва. Ребенок раздавит мать еще в утробе. В свою очередь, будет невероятной удачей, если женщина-огр забеременеет от орка. Это один шанс на миллионный океан выпивки перед сексом. И то, есть очень большая вероятность того, что во время самого секса, огр окажется сверху и раздавит тебя своим весом. Как и случилось с отцом этого лоботряса». Тут полуарк кивнул в сторону полуагра, явно намекая на трагичную судьбу его отца, а затем задал свой вопрос. «А вот почему ты молодую лекарку с собой тоже не взял? Она бы этого переростка уже давно бы на ноги поставила, да и свое шикарное тело нам бы у ручья показала». Повелителю монстров явно не понравилась тема разговора, которую начал полуарк, но пока, не найдя повода для грубости, он подробно объяснил причину своего выбора. «Моя армия идет по территории империи, ежеминутно ожидая нападения, а я, по твоим заверениям, отправлялся на обычную драку с обычным орком. Так что, в тот момент, оставить лекаря с армией, было куда логичнее. Я бы и Розу не взял с собой, если бы этих молодых идиотов не нужно было как-то выманивать из деревни». «Это да», — еще раз восхитился своим сыном полуарк. «С деревней ты лихо придумал. Мало того, что мы там ничего не разрушили, так теперь еще и деревенский староста думает, что наше племя заступилось за его односельчан и взяло их обидчиков в рабство. Эдак, еще и благодарность от империи можно будет получить. Вряд ли империи теперь будет дело до нашей деревни», — пожал плечами повелитель монстров. По словам старосты, с начала осени, разбои и бессмысленные убийства стали обычным делом во всех провинциях. И с каждым днем, ситуация становится лишь хуже. Тут парень заприметил бегущую к нему Герберу и помахал ей рукой, после чего он покосился на полуагра и торопливо закончил свой монолог. «Да и вообще, нам крупно повезло, что этот идиот-переросток решил выбрать новое знамя для моего племени, а твой отряд сражался под старым. Староста просто не разобрался в ситуации. Отпускайте носилки, будем считать, что донесли». «И это тоже красиво», — тем временем прокомментировал полуарк красоту Герберы, не сводя своих глаз с ее огромной груди, которая колыхалась под платьем. «И дети от нее будут сильными. Продай мне ее, не смей отказывать родному отцу. Она эрохнет», — напомнил полуарку очевидный факт повелитель монстров, с трудом подавив свой гнев. «И что с того?» — на автомате пробормотал окончательно забывшийся полуарк. «Грудь есть, а нужную дырку я уж найду. Ты же слышал поговорку, а торка способна забеременеть даже дее». Остаток поговорки полуарк пытался договорить, уже улетая куда-то за горизонт. «Тысячу раз предупреждал, что такие разговоры добром не закончатся», — прокомментировал свой пинок разгневанный повелитель монстров. «К кто-то еще хочет обсудить красоту моих родственниц». Впечатленные продемонстрированной силой, остальные орки поспешно потупили взгляд, всячески стараясь показать, что родственницы нового вождя им до фонаря, а Полуэгр так вообще притворился мертвым. Бедняга от усердия даже вывалил язык. Впрочем, старания Полуэгра повелитель монстров уже не смог заметить, ведь он вновь утопал в объемных грудях Герберы, а за ноги его обняла Кей. Том 3, глава 24. Подневольный граф и слепой убийца. Графство Лоуренс было основано мечом и кровью. Оно представляло собой этакий клин, который был вбит между землями эльфов и проклятым лесом, а острие этого клина упиралось в земли демонов. Таким образом, эльфы, на которых магия проклятого леса не действовала, не могли попасть в сам проклятый лес без дозволения империи, а неприступная крепость, выстроенная в горном ущелье, лишала демонов всякой возможности внезапно вторгнуться на земли империи. И на вопрос, сколько же человеческих жизней было погублено ради завоевания этих земель и строительства неприступной крепости, не мог бы точно ответить даже нынешний граф Лоуренс. В его графстве было несколько сотен безымянных братских могил и столько же оврагов, усеянных человеческими костями. Впрочем, граф свято верил в то, что жертвы этих людей были не напрасны, ведь благодаря их жертве, империя смогла установить контроль над ушастыми интриганами и надежно защитить себя от вторжения демонов с этого направления. Кроме того, являясь единственной транспортной артерией не только между тремя странами, но и тремя различными народами, графство попало в десятку процветающих провинций в империи. По крайней мере, графство было процветающим до этой осени, а сейчас граф столкнулся с известной всем поговоркой: «Беда не приходит одна», и от бессилия хоть что-то изменить, он готов был рвать волосы на своей голове. Причем, сам кризис начался задолго до появления избранников богов в проклятом лесу. Если точнее, кризис начался еще 500 лет назад, когда была убита единственная законная наследница на эльфийский трон. И так как эльфы не бессмертны, то в конце концов, королевство эльфов осталось без правителя. Старые король и королева дожили до почтенного возраста и скончались в один день, в буквальном смысле этого слова. Они вместе отобедали, их начало клонить ко сну, что для пожилой четы весьма простительно, и к ужину они не проснулись. Конечно, граф был не настолько наивен, чтобы верить в столь красивую историю, особенно, если речь идет об эльфах. Скорее всего, кому-то все же удалось отравить пожилую пару, но граф был подданным империи, а потому, его мало взволновала весть о смерти правителей эльфов. Куда более важным для него оказался последующий конфликт, который возник между ушастыми аристократами. Практически сразу же, после начала войны за трон, в графстве упали доходы от торговли, а на границе появились первые беженцы. В приюте граф им отказать не мог, ведь империя Лавровой ветви и королевство Рассвета издавна находятся в одном альянсе. Но это означало и то, что кормить ушастых беженцев графу пришлось за свой счет. Затем графство наводнили солдаты и наемники, собранные для завоевания проклятого леса. Как следствие, графство вынуждено было тратить огромные силы и средства, ведя борьбу с дезертирами, мародерами и разбойниками. Вдобавок ко всем этим проблемам, в графстве начала свирепствовать непонятная чума, которая стала быстро распространяться по селениям и городам. Граф засыпал империю с просьбами найти лекарство от чумы, распустить никому не нужную армию до начала зимы, дать ему четкие указания, как поступить с эльфами-беженцами, которые наотрез отказываются возвращаться в свою родную страну. Но из столицы империи приходили лишь официальные отписки, содержание которых можно изложить следующим образом: «Тыжграф, справляйся со всеми проблемами сам». Но вся ирония сложившейся ситуации заключается в том, что решение перечисленных выше проблем не входило в компетенцию графа. То есть граф не имел права приказывать армии Альянса, не получив полномочия из столицы. Также граф не имел права и пальцем тронуть жителей союзного государства, пусть и простых беженцев, без отмашки из столицы. И граф просто не имел никакой возможности справиться с чумой без помощи из столицы. А своевольничать и поступать по своему усмотрению граф не мог себе позволить по одной простой причине: его дети гостили в имперской столице. Отдельная проблема возникла и с избранниками богов, которые вышли из проклятого леса. Во-первых, этими избранниками оказались дети явно из низшего сословия, то есть не стоит говорить об их воспитании, уважении к старшим и к чужой культуре. Детишки понимали лишь язык грубой силы, да и то они начинали возмущаться, оказавшись в темнице, крича какой-то бред о совершеннолетии и своих правах. Во-вторых, некоторые детишки оказались сильны настолько, что с ними просто невозможно было совладать. Правда, была слабая надежда на то, что таких силачей сможет урезонить герой, которого отыскали жрецы. Но этот герой погиб в Северном форте. Мало того, судя по слухам, из самого Северного форта в соседнюю провинцию пожаловала какая-то несусветная жуть. И графу начали приходить из этой провинции не доклады, а настоящие ужастики. В бумагах рассказывалось об Арахниде, которому доставляет радость заживо выворачивать людей наизнанку. Эльфийке, которая насылает такие кошмары, что люди становятся зайками. И странной девушке, которая заживо разбирает людей и животных на составные части, пытаясь усовершенствовать свое собственное тело. Не мудрено, что после таких слухов, граф приготовился было уже ко встрече новой волны беженцев, которая неизбежно должна была прийти из этой несчастной провинции. Но дальнейшее развитие событий превратилось в полный абсурд. Из его графства началось настоящее бегство крестьян, ремесленников и торговцев. Причем бежали люди именно в ту провинцию, где поселилось чудовище. Собственно, это бегство и стало показателем того, в какое болото, меньше чем за год, превратилось некогда богатое и процветающее карликовое государство. А ситуация в графстве все продолжала ухудшаться. Ведь вместо убегающих степенных семейных людей, из соседней провинции набежали воры, убийцы и дезертиры. То есть, именно тот контингент, от которого уже и так задыхалось графство. Не надо быть гением, чтобы понять дальнейшую логику графа. Правление соседней маленькой провинции просто не понимало, какое сокровище у них поселилось. И граф собирался срочно переманивать чудовище к себе на службу. Причем отчаявшемуся графу было уже пофиг на Арахнида, эльфийку и девушку-мясника. Граф обладал достаточными связями для того, чтобы договориться о поставке тюремного мяса хоть со всей империи. Но когда граф уже приготовился к переговорам с чудовищем, в его планы вдруг вмешалась судьба. В один не самый прекрасный день, целый десяток высокопоставленных офицеров Альянса привели в его замок эльфийку в кандалах, и граф сразу же понял, что это конец. Собственно, на данный момент сбылось почти все, о чем мечтал граф Лоуренс. Армия Альянса ушла из его графства. Война за трон в ушастом королевстве была наконец-то закончена, и эльфы-беженцы потянулись домой. А тех, кто отказывался возвращаться, требовало немедленно выдать ушастое королевство. Чума, правда, никуда не исчезла из графства, но, так как люди практически перестали путешествовать по дорогам, из-за разбойников и дезертиров, то зараженных удалось изолировать. Собственно, это была не первая война империи с нежитью, и некоторые методы борьбы с эпидемиями были уже выработаны. А самое главное заключалось в том, что в графство самостоятельно решило наведаться то самое чудище, которое граф и хотел переманить к себе на службу. И если не вдаваться в подробности, то только что была описана идеальная для графа картина развития событий. Вот только из-за этой картины, с каждым днем, граф все отчетливее слышал поступ старухи с косой, и получив поздней ночью очередное донесение о приближающейся армии наемников, граф почувствовал, как старуха положила свою костлявую руку ему на плечо. Дисциплина во вражеской армии – идеальная. Здоровье вражеских солдат – идеальное. Состояние вражеских осадных машин – идеальное. Мораль – высокая. Вера в победу – абсолютная. Случаев разбоев и воровства в окрестных деревнях не зафиксировано. Наоборот, староста одной из деревень утверждает, что вражеские наемники помогли его деревне отбиться от разбойников. Возможности диверсии и саботажей в армии врага полностью исключены. Дрожащей рукой граф откинул этот листок на стол и закрыл глаза. «Слишком у них все идеально», – пробормотал он. «Скорее всего, какой-то очень сильный маг полностью контролирует разум их солдат. Только так можно все это объяснить». И почти тут же, после этих слов, раздались аплодисменты. «Браво!» – улыбаясь, прокомментировал догадку графа парень в очках, который стоял буквально в паре шагов от него. «А вы можете угадать, кто именно контролирует разум солдат?» «Дочь герцогини», гордо задрав подбородок, ответил граф. «Я хотел бы умереть стоя. А почему вы решили, что я пришел вас убить?» — поинтересовался у графа паренек. «Вы Микихита, личный убийца и доверенное лицо графа Грина», — отчеканил граф Лоуренс, давая понять, что он узнал своего незваного гостя и готов достойно встретить свою судьбу. «Круто звучит», — оценил свое положение в обществе Микихита, даже и не думающий нападать на графа. «Я и не задумывался о том, что забрался уже так высоко. Еще чуть-чуть, и сам графом стану. Поверьте мне на слово, в этом титуле нет ничего прекрасного», — высказал свое отношение к графскому титулу собеседник парня. Немного помолчав, словно он всерьез задумался над словами графа, Микихита вдруг снял свои очки, и, практически тут же, пропала некая иллюзия, благодаря которой паренька можно было принять за вполне обычного человека. Теперь перед графом стояло существо с абсолютно пустыми глазницами. «Вы нежить», — не смог сдержать своего удивления граф. «Если бы все было так просто», — грустно усмехнулся Микихита. «Но я живой, у меня всего лишь нет глаз. Думаю, это последствия одной роковой встречи и моего личного выбора. Впрочем, для вас моя история будет не так уж и интересна. Просто, на своем примере, я хотел вам показать, как легко потерять то, что, казалось бы, будет принадлежать тебе вечно, и никакая магия или медицина не сможет вернуть обратно утраченное. Например, теперь я обречен видеть все в черно-белом цвете, и только тепло или холод заставляют меня вспомнить, как выглядит радужный мир. Так что, дорогой мой граф Лоуренс, научитесь побыстрее ценить то, что у вас пока еще есть, и не разбрасывайтесь своей жизнью из-за пустяков. Умереть вы всегда успеете. Лучше скажите, где герцогиня?» Смысл монолога Микихита был не только в добром совете, но и в угрозе. И граф отлично понял намек насчет глаз и прочих частей тела. Вот только мужчина был родом из этого жестокого мира, а потому он уже давно смирился с мыслью, что рано или поздно он окажется на дыбе. Так что, заранее предвидя, что его могут пытать, граф придумал способ, как все честно рассказать своему палачу, но при этом и никого не предать. «Герцогиня замурована, вместе с моей женой», — объявил он. «И в чем смысл столь безумного поступка?» — потребовал объяснение удивленный Микихита. «Еды и воды женщинам хватит больше, чем на месяц», — услужливо пояснил граф. «Каменную стену охраняют круглосуточно, а моя смерть ничего не изменит. Ведь не только я, но и все мои приближенные получили однозначный приказ от императора любой ценой удерживать герцогиню в этом замке ровно месяц. Полагаю, что каменную стену мне кувалдой не разрушить, а ключей от этой стены у вас нет», — предположил слепой Микихита. И, вместо ответа на его вопрос, граф лишь утвердительно кивнул головой.